и переругивался через реку с татарами. «Абдул, башка брить будем?» — спрашивал Иван Веселый. «Тебе не все равно?» — отвечал высоким голосом жилистый, голый по пояс бритый татарин. «Тебе, лохматый собакам, все равно!» Он забивал колья, и когда кричал, то размахивал топором и делал свирепое лицо. Двое других в белых рубахах и в черных тюбетейках молча пилили жерди на тырлы. «Абдул, волос у тебя жесткий, поди, бритва не берет?» — миролюбиво спрашивал Иван. «Тебе не все равно!» «Так чудак человек, помочь тебе хочу. Я средства знаю, чтоб волос обмяк. Иди ко мне, тюрьмом коровьим голову выможу. Отмякнет!» «Дангос баллас!» Высоко, гортанно, как крик потревоженного гусака, несется с того берега. «Свинья с поросятами!» Андрей Иванович спрыгнул с белобокой и, привязывая повод за куст, сказал Ивану Веселому: «Брось дурачиться!» Тот кивнул ему, хитро подмигнув, и опять обернулся к татарам. «Абдул, давай мулу на свинью сменяем, ведь наш поп вашему муле хреном по скуле. Он у вас теперь пока най!» «Собакам! Дангус балас!» — кричат оттуда уже в три голоса. «Всех расшевелил!» — довольно осклабился Иван Веселый. «Садись, чай пить будем. Некогда мне, Иван, чаи распевать. Ты не видел лошадей тут случаем? Не прогоняли на днях?» Иван сбил на затылок свою замызганную кипчонку, растворил широкую щучью пасть. «Ха! Ты, Андрей Иванович, никак на допрос меня вызвал. Чего ж не скомандуешь? Встать, мол, такой розетокий!» «Да ну тебя, балабона!» Андрей Иванович снял заплечный мешок, неосторожно стукнул его обземь. В мешке что-то утробно булькнуло. «Не карасин везешь?» — потянул воздух своим сплющенным крючковатым носом Иван Веселый. «Налил бы кружечку. А то мне ночью без огня, Андрей Иванович, страшно. Эти самые шишиги донимают. Сунешься в куст по нужде, а он тебя хвать за голое место. А рука-то у шишиги маленькая да холодная. Бррр!» «Вот обормот!» — Андрей Иванович усмехнулся. «Ну ладно, давай кружки». Иван Веселый поскоком слетал в землянку, достал жестяные кружки. Андрей Иванович налил по полной воронка. Выпили. «Вот это самообложение! Дух захватывает и по кумполу бьет», — сказал Иван Веселый, заглядывая на опрокинутое донышко и ловя языком сорвавшуюся каплю. «Меня вот стукнули так стукнули», — сказал Андрей Иванович. «Кобылу угнали, рыжую. Вот я и спрашиваю, не прогоняли случаем перевозом? У нее грива светлая и звездочка на лбу». «Я, Андрей Иванович, люблю звезды на небе считать. Они далеко, а какая и свалится, мимо пролетит. Ночью-то я один на перевозе. Страшно. Налил бы еще кружечку воронка для поддержки штанов». Андрей Иванович насупился, но налил еще кружку. Иван Веселый набрал полон рот, побурлил медовухой в горле и, выпячивая кадык, запрокинув лицо в небо, сказал: «Я никого не видел и ничего не знаю. Но говорят, будто на Панском двое перегоняли через реку лошадей. У одного длинные волосы». «Жадов?» — ажно привскочил Андрей Иванович. «Какой Жадов?» — обалдело поглядел на него Иван Веселый. «Сказано, я никого не видал и ничего тебе не говорил». От перевоза на Агишево дорога шла торная. Народу и пешего, и конного сновало по ней великое множество.